Голые стены. Вообще-то, она бывала не только ужасной. В тот раз, когда я случайно ответила 300 на вопрос о том, сколько слов в минуту читаю, она меня спасла. По классу, который раскинулся передо мной, как только что распаханная в книжке «Мир и человек», пронесся шорох сдавленных смешков. Три ряда одинаковых парт, между ними борозды шириной в полметра. Шершавый звук ее хрипловатого голоса доносился со стороны учительского стола. Эта запретная зона излучала тихую угрозу, но и манила домашней стабильностью. Учительские вещи всегда оставались на своих местах. Круглые сутки и до, и после уроков. В отличие от наших принадлежностей, которые по окончанию последнего урока следовало сложить в портфель в рамках ежедневной, ладно организованной эвакуации, а на следующее утро возложить на прежнее место. Она сказала: «Ну да, 100 слов в первом классе, 100 во втором, 100 в третьем, получается 300». Вообще-то я имела в виду 130, и прежде чем произнести, несколько раз повторила число про себя. И чтобы подготовиться, и еще потому что гордилась. 130 слов в минуту. Это вам не баран начхал. В старой школе, где училась первый год, я была лучшей в классе. Тот, кто еще кое-что понимает в жизни, конечно, сразу догадается, что ребенок, достигший таких результатов в конце первого класса, бегло читал еще в садике, но вот угораздило ляпнуть 300. И гордость тут же поползла, как отражение в кривом зеркале. Ноги непропорционально вытянулись, а толстое короткое туловище внезапно поплыло куда-то в бок, пока тело полностью не распалось. Так что да, в тот раз я была благодарна ей за спасительные слова. Хихиканье утихло. Не успев репьем прилипнуть к одежде, я подумала: она ведь добрая просто по-своему. Не как низенькая овальная учительница в старой школе, у которой было цветочное имя Лилия. Эта тощая женщина с орлиным носом и быстрыми движениями рук наверняка тоже могла оказаться доброй, или, может быть, лучше сказать, справедливой, раз уж умеет сказануть так, чтобы целый класс тут же умолк. Правда, когда дверь открылась и на пороге оказалась женщина с красным лицом и скулами, выпирающими под стать орлиному носу, я подумала вовсе не о том случае, а о том, что цвет ее лица как-то не сочетается с худобой, что такой оттенок обычно видишь в опухших, одутловатых физиономиях. А потом, что это же она, моя учительница младших классов. Я заученно изложила суть дела. После нескольких сотен звонков в дверь я могла бы и среди ночи протараторить: «Здрасте, есть ли у вас в семье мобильный телефон? Предлагаем принять участие в маркетинговом исследовании. Займет максимум полчаса, вас ждет подарок». Она кивнула: «Заходи». И мы прошли направо, в большую гостиную. У одной стены лежал свернутый рулоном ковер. Слева от двери стоял диван, а больше почти ничего не было. В огромное окно напротив двери потоками лился свет, но комната все же казалась темной. Может быть, из-за пола, выкрашенного красно-коричневой краской. Я опустилась на край дивана, и она присела так же, будто не у себя дома. Я уткнулась в свои бумаги, только изредка подглядывая на мешки у нее под глазами, на орлиный нос. Спрашивала, услугами какого мобильного провайдера она пользуется, сколько минут в день говорит. Все эти вопросы я задавала такому множеству людей, ставила эти галочки столько раз, что теперь управлялась довольно быстро. У меня даже получалось заполнять бланк и одновременно пытаться понять, узнала ли она меня. Примерно так, как когда 58-й раз решаешь примерно умножение, чтобы закрепить навык. И одновременно пытаешься уловить звуки за спиной. Ждешь, как взбесившийся от скуки эст ткнет тебя меж лопаток острым концом угольника. Впрочем, я догадывалась, что учительницы младших классов помнят всех, если не по именам, то хотя бы в лицо. Еще я в сотый раз спрашивала себя, почему эти опросы нельзя проводить по телефону. Я звонила в двери людям, следуя списку адресов, который мне вместе с бланками анкет дала женщина под названием «Супервайзер». Ей было лет 40, но волосы она убирала как школьница. пряди над лбом схвачены заколкой на макушке, дальше простая коса с резинкой на конце. Офиса не было. Она принимала в собственной квартире, сидели у нее на кровати. Первый раз, когда она выдавала бумажки и инструкции, второй, сдавая заполненные бланки и принимая вознаграждение. Тот второй раз она сказала: «Ты быстро справилась». Я сидела на краешке кровати, гордость метровой линейкой вдоль позвоночника. Точно не мухлевала. Мы делаем контрольные звонки. Тут номера домашних телефонов опрошенных, так что... Потом посмотрела на меня. Я собиралась с ответом, но слова слиплись в глотке и сунула мне фотоальбом. Один из тех, что информанты получали в качестве вознаграждения за участие. 24 спаянных пластиковых кармашка для фотографий. В первом кармашке обложки ребенок, наряженный пьеро с нарисованной на щеке слезой. Однажды кто-то в классе сказал, что среднего сына орлоносой, у нее было трое, вызвали в милицию. Детская комната милиции, что его туда привели. Никто толком и не понимал, что это означает. Рисовалась детская комната из кино с мишками на кровати и мячиками на полу. Непонятно почему, расположенная в отделении милиции. Почему отделение? От чего оно отделяется? И зачем там детская комната? Никто не знал, но все шептали. Ее сына вызвали. И по коже бежали мурашки. Через некоторое время появились новые данные вкупе со смутными догадками. Пошел слух, что муж учительницы и сам милиционер. Один раз он зашел в школу, чтобы отдать ей что-то через порог, а я мельком увидела его лицо через приоткрытую дверь класса. У него были такие же усы, как у папы, только совсем светлые, и такие же красные мешки под глазами, избыточная провисшая кожа. До меня вдруг дошло, что у милиционера тоже есть дети. То есть не у всех, но все они хотя бы как-то относятся к факту существования детей в этом мире, как и остальные взрослые. И что они, наверное, выразили свое отношение, обустроив у себя на работе детскую комнату. Радость от разгаданной загадки, однако, была не беспримесной. Оставалась неясность, что же все-таки происходило в этой комнате. Лежали на полу мячики. Была ли кровать с мишками, как в кино? Сидела ли за письменным столом женщина, похожая на орлоносую? Провисшая кожа у нее под глазами. Мы сидели на диване в гостиной почти без мебели. У плинтуса лежал свернутый в рулон ковер. Голые стены, темный бликующий пол. Окна без занавесок, в которые лился июльский свет. Диван без покрывала, а оно не помешало бы. Обивка стерлась до дыр. Я подумала, что мама никогда не позволила бы себе принять человека в комнате без занавесок. О таком промахе она говорила одно — сиротский дом. Сиротский дом виделся избой, полной наголо бритых детей в нечистой одежде. И это было жутко само по себе. Но еще хуже было то, что я знала. Папина мама умерла, когда он был маленький, то есть он был сирота, потому что один отец не считается. И когда мама уехала на целую осень ухаживать за бабушкой, а потом вернулась, то у нее тоже больше не было мамы. Но может ли взрослый человек стать сиротой, если этот человек к тому же сам мама, например, моя? Вообще-то по-настоящему ужасной учительница с орлиным носом была только один раз, той самой осенью, когда уехала мама. Я вошла в класс, села за парту, разложила вещи, и вдруг в животе открылась огромная пустота и двинулась к груди, обжигая так невыносимо, что усидеть на месте не получалось. На месте не получалось. Я встала, сделала 4-5 быстрых шагов к ее спине и завиткам волос на затылке, и черным сапогам с высоким облегающим голенищем и квадратным каблуком выдохнула. Я боюсь, что случится что-нибудь плохое с моей и так далее. А слезы текли через край века, хоть я и пыталась остановить их, прижимая указательные пальцы к мягкой коже пониже ресниц. Мне казалось, что я правильно подобрала слова, потому что только маленькие дети говорят вещи вроде «я хочу к маме» и потом плачут. Потому что мы ведь даже пели на первом уроке музыки в новом учебном году. Мы второклассники, мы второклассники, мы люди взрослые, не малыши. Новая, непривычно свежая и молодая учительница музыки складывала кончики пальцев в птичий клюв, тыча вверх. «Не понижаем, У нее были блестящие, небрежно убранные наверх волосы. Пара прядей торчали в стороны, как травинки из гнезда. В общем, я понимала, что более взросла будет сказать: «Я боюсь, что случится что-нибудь плохое с мамой». Она уехала, а я осталась дома. С папой, но больше со старшей сестрой. Потому что у папы уже провисла кожа под глазами. Такие пустые мешки. А сами глаза над этими мешками в любой день могли стать как гладкие пуговицы, как будто не совсем зрячие. Шагал он тогда медленно, неуверенно, как будто ноги начинали жить своей жизнью. И в любой день он мог уснуть на кухне, не выключив плитку. Так что металлическая улитка в середине раскалялась, как уголь, и пахла опасностью. И тем вот утром, когда еще не прозвенел звонок, а я стояла за спиной у орлоносой на негнущихся ногах, пока она дописывала на доске. И вот тем утром, когда еще не прозвенел звонок, а я стояла за спиной у орлоносы на негнущихся ногах, пока она дописывала на доске. Она обернулась, и орлиный нос ткнул мне в лицо. «Ну что ты опять ревешь?» — сказала она и сжала губы. Я повторила свое. «Боюсь, что с моей мамой...» И на второй раз вышло чуть легче. Слова как будто скользили по лыжне прямо к ее лицу и внимательным глазам. Она долго смотрела на меня, держа в одной руке мелок, в другой — книжку. А потом ответила. «И что я, по-твоему, должна сделать?» А теперь мы сидели в почти пустой гостиной ее большой квартиры, где вполне могли бы разместиться мать, отец и трое сыновей. Все совпадало. Мы были одни, а может, в другой комнате кто-нибудь спал. Откуда мне было знать? Только она и я на диване без покрывала и свернутый в рулон ковер и бликующий пол, отсылающий свет обратно в огромное окно. Меня удивило, что она живет в таком доме, в самом центре. Хотя, с другой стороны, почему бы и нет? Взрослые люди часто живут далеко от работы. Это только детям приходится с переездом бросать все, чтобы ходить в школу рядом с домом, потому что так всем спокойнее. Значит, она жила на улице правды. Все говорили просто «на правде». А если задуматься, что я и сделала, ставя галочки напротив 5-7 раз 150-200 рублей в месяц, если задуматься, то улица должна быть названа «Улица имени газеты «Правда», потому что речь шла именно о ней, не настоящей «Правде», а газетной. Улица тянулась от типографии до старой церкви, отчасти пролегая по мосту через речку, в которой летом можно купаться. Да если не боишься подхватить полуметрового паразита под названием «Конский волос». Конский волос впивался в кожу, пробирался внутрь, а потом начинал гулять по сосудам, круг за кругом, до бесконечности. Конский волос питался телесными жидкостями. От него невозможно было избавиться, он селился внутри до конца жизни. Сколько людей носят в себе конский волос, никто не знал. Но те, в кого он заползал, мало-помалу теряли силы, становились все более отстраненными и непредсказуемыми. Иногда паразит засыпал и, случалось, спал подолгу, но потом почти всегда просыпался. У человека, зараженного конским волосом, тут и там провисала кожа, особенно на лице, под глазами, образуя дряблые мешки. Спина ссутурилась, руки безвольно свисали, походка становилась шаткой, ноги ступали зигзагом, глаза косели. Еще паразит забирался под кожу мужчинам. Их глаза гноились, лица неестественно вытягивались. Случалось, что конский волос поражал и женщин, но мам никогда. О таком никто даже и не слышал. Женщина с конским волосом внутри казалась чем-то запредельным, как будто ей в придачу доставалась заразная болезнь. Такая, какие бывают в книжках. Проказа, чума. Что-то, от чего здоровые люди переходят на другую сторону улицы. Одна такая женщина с конским волосом где-то в венах, неестественно светлыми волосами и черными дырками на месте некоторых зубов, иногда появлялась недалеко от школы, часто одетая в детского вида кофточку, как будто внезапно выросла и забыла переодеться. Иногда у нее были глаза-щелочки, набухшие веки, наверное, когда конский волос засыпал и не мог всасывать жидкость. В другие дни кожа под глазами висела, как обычно, мешками. Один раз я увидела эту женщину рядом с ее мамой. Я сразу поняла, что они мама и дочка. Сходство нельзя было не заметить, те же недостающие зубы. Ее мама мыла школьные коридоры по вечерам, Откуда я это знала, не помню. Кажется, увидела ее, когда один единственный раз пришла на дополнительный урок физкультуры с добровольным посещением. Коридор, ведущий к спортивному залу, был освещен. Швабра ширкала по линолеуму. Одноклассницы тяжко спрыгивали на маты. И звук отскакивал эхом от высокого потолка, зачем-то затянутого сеткой, и от голых ребер шведской стенки. И вообще-то оттуда, с правды, было не так уж и далеко до школы, по взрослым-то меркам. На затылке у орлоносой, как и прежде, вились волосы. Значит, все эти годы она проходила с той прической. Я спросила, отправляет ли она СМС и как часто. Поставила галочку. Звонит ли за границу с мобильного. Она сжала губы, может быть, в улыбке. Так она улыбалась, не растягивая губы в стороны, а будто подбирая нижнюю часть лица. Совсем как той осенью, когда мамы не было, и вдруг она вернулась и появилась в школе после последнего урока. Звонок уже прозвенел, но я все бродила в прямоугольнике между доской, первым рядом парт, дверью класса и учительским столом, за которым сидела орлоносая. Нога на ногу, квадратный каблук коротко покачивается в воздухе. Может быть, она собиралась раздать дополнительные задания или показать фотографии, хотя, скорее всего, я просто болталась туда-сюда, как осенняя муха, дожидаясь, когда меня заберет сестра. Внезапно дверь открылась, на пороге класса стояла мама, и меня как будто толкнула волна очень теплого воздуха в лицо и в грудь. Мама посмотрела на орлоносую со взросло извиняющейся улыбкой, и я смогла сделать два шага, а потом... Тело наклонилось вперед, как доска, которую поставили вертикально, и я ухнула в ее плащ, в его светло-серое шуршание. Я показывала орлоносый листок с логотипами мобильных операторов и спрашивала, какие она узнает. Она показывала, а я ставила галочки. Было лето, и если бы мы разговорились, не пришлось бы даже объяснять, что это просто подработка на каникулах, что вообще-то у меня, разумеется, есть дела поинтереснее. Учеба в университете на отделении с конкурсом не менее 10 человек на место. А сейчас я звонила в двери и стояла у подъезда с кодовым замком или домофоном, дожидаясь, как меня впустят кто-нибудь из жильцов, только потому, что отчаянно нуждалась в деньгах на поездку. На билеты. К мужчине, который жил по ту сторону моря. Мы познакомились прошлым летом, и я целый год слала ему открытки. Ракушка, тюлень, писала. Love is touching souls. Sure you've touched mine. Он отвечал. Письма были длинные, почерк неразборчивый. Некоторые слова я переписывала на листок, чтобы по движению руки понять, где заканчивается одна буква и начинается другая. В начале лета я упомянула, что еду в его город, на ту сторону моря, по академической надобности. Какое удивительное совпадение, подумать только. И спросила, можно ли навестить его, если останусь в городе на пару дней сверх необходимости, чтобы отдохнуть, чтобы узнать его город. «Можно», — ответил он. Так что теперь я ходила по подъездам, поднималась по лестницам вверх, вверх, опять вверх, и еще, и еще. И пачка заполненных анкет в сумке медленно толстела, и с каждым листком я приближалась к цели, как альпинист к вершине. Я тщательно изучила цены на билеты, высчитала сумму расходов на день. За одними дверьми большими голосами лаяли собаки. За другими люди отвечали глухим отказом, что у них нет мобильного, и как я вообще узнала код подъезда. Но иногда открывали и впускали, особенно когда я врала, что анкета — часть крупного социологического опроса. Суммы, выданные супервайзером с детской прической, хватило как раз. Я отправилась в путь через две границы. Одну охраняли строго, другую вообще не охраняли. Я добралась до места — на поезде, автобусе, пароме. Мужчина, живший по ту сторону моря, встретил меня у терминала и сказал, что у меня смешные носки. Мы шли по набережной, и мачты кораблей перекликались со шпилями церквей в центре города, который виднелся вдалеке, островом. Он спросил, когда начинается программа моего академического мероприятия. Я ответила, что его отменили. Он кивнул и улыбнулся, мне показалось загадочно. Каждое колебание воздуха вблизи него было загадкой. Через некоторое время мне пришлось остановиться, чтобы перевести дух. Ремни рюкзака давили на ключицы, делая дыхание неглубоким и быстрым. Он жил в квартире на первом этаже дома, объекта культурного наследия, где разросшиеся кусты с утра до ночи затеняли окна, превращая жилище в зеленоватую пещеру. У двора не было четкой границы, он плавно переходил в парк, расположенный на склоне горы. Узкие деревянные лестницы вели вверх, к развлечениям и спортивным площадкам. После обеда, приготовленного со всем тщанием, но без особого успеха, он спросил, где я собираюсь ночевать. Я не знал, что ответить. «Здесь? У тебя?» Он объяснил. «Не выйдет. Сын внезапно сообщил, что приедет и останется на ночь проездом. У него было 4 сына. 2 от одного брака, 2 от другого. И первая мама после развода так странно себя вела, что он почти не виделся с 2 старшими. Но вторая никогда не лишала его возможности сблизиться с собственными детьми, невзирая на то, вместе они жили или раздельно. Мы можем поужинать вместе. Я буду рад вас познакомить. Ты дорогая гостья, но где ты будешь ночевать?» Я ответила, что мне нужно выйти подышать. Взяла рюкзак и стала подниматься по одной из узких лестниц, зажатых между скалами. В городе большом, но все же человеческих размеров. Повсюду можно было добраться пешком. Многие ездили на велосипедах без особого риска погибнуть под колесами автомобиля. На середине лестницы я столкнулась со стариком, который нес пакеты с пустой алюминиевой тарой. Один пакет он чуть ли не уронил. Несколько банок покатились по доскам лестничной площадки. Спросил, могу ли я помочь. Мы направились к метро. Он торопился успеть до закрытия ночлежки. После 10 никого не пускали. И я помогала ему нести пакеты. «Ты ведь одна из тех необыкновенно одаренных девушек, которые так красиво играют на скрипке на наших улицах». «Нет», — засмеялась я, — «вовсе нет». «Я не умею ни на чем играть, только пою, но не на улицах. Пела в прекрасном академическом хоре, хоть почти не читаю ноты с листа, зато хорошо заучиваю наизусть. Но вообще-то пишу про антиутопии, созданные женщинами». «А я», — ответил старик с длинной белой бородой и волосами, как у Уолта Уитмена, в старости, только нечесанными. «Я писал про писателей пролетариев. У меня есть сын, твой ровесник. Сколько тебе?» «А, нет, он постарше. Никогда не берет трубку, если я звоню. Может быть, как-нибудь позвонишь Рогеру, передашь привет от меня». Мы почти добрались до метро. Он поставил один из пакетов на землю, прислонив к дереву и связав ручки. Так-то лучше. Теперь не сбежит. И достал такую же, как у меня, но куда более потертую Nokia, чтобы посмотреть номер телефона сына. Экран работал только наполовину. Сначала почти ничего не было видно. «Видишь, Рогер? Сына зовут Рогер. Вот его номер». Я занесла цифры в записную книжку, которую когда-то выкрасила синей краской поверх скучной фабрично-зеленой. Потом краска облупилась, и обложка стала похожей на карту мира наоборот. Синие острова в зеленом океане. Некоторые знаки пришлось угадывать. Я записала на удачу, не особо заботясь о том, верный номер или нет. Уолт Уитмен снова заспешил. Опоздать было никак нельзя. Он раздраженно громыхал пакетами, пока я прятала записную книжку в рюкзак. «А билет на метро у вас есть?» — спросила я. «Нам дают вот такие карточки», — ответил он, достав из поясной сумки проездной. «Очень мило. Заботятся. Но взамен надо соблюдать правила. Прощай. И удачной тебе игры на скрипке». Я пошла дальше. Толком не знаю, куда. По какой-то улице, где люди входили и выходили из вечерних ресторанов, баров. Входили сосредоточенно и целеустремленно, выходили расслабленно, посмеиваясь. Я свернула в какой-то двор и села на качели из автопокрышки, стала раскачиваться и декламировать стихотворение, написанное однокурсницей. Я слышала его всего один раз, но почему-то помнила целиком. Чем выше взлетали качели, тем громче я выкрикивала слова. Стихотворение было про пост и заканчивалось словами: «Если еда сдобрена маслом, есть ли добро во мне?» Последнюю строчку я проорала во все горло, наслаждаясь тем, что не придется стыдиться. Даже если бы жители дома подняли свои тюлевые занавесочки, чтобы посмотреть на меня, я все равно скрылась бы через пару минут. Я их не знала, они меня не знали. И к тому же никаких тюлевых занавесочек нигде не было видно, никаких занавесок вообще. Везде были жалюзи. Я вырулила обратно на улицу и нашла забегаловку, где продавали вчерашние багеты. Увидев на кассе сим-карты, я поняла, что вообще-то могу купить такую, чтобы пользоваться Nokia и здесь, в этом городе, по эту сторону моря. Трата непредвиденная, но, с другой стороны, я пообедала в доме, объекте культурного наследия. Так что можно было наплевать на багет и взять пачку крекеров совсем за гроши. Присев на скамейку забегаловки, я вставила в телефон новую симку и ввела все цифры змеобразного кода. Nokia пискнула и в длинном сообщении перечислила все, что я, начиная с этого момента, могу с ней делать. В груди засосало. Кому мне тут звонить? Рогеру, что ли? Я сидела, глядя на людей, которые казались моими ровесниками, но невесомыми и беспечными. Они входили в забегаловку и что-то покупали, называя пьяной жрачкой. Я не видела, что там в коричневых бумажных пакетах. Достала записную книжку. «Алло, это Рогер. У меня было время приготовиться, пока я дважды набирала неверный номер. Не угадала пару цифр, переписывая с полуживого экрана Nokia Уолта Уитмена. И все же еле проблеяла. Алло! Алло, алло!» — подтвердил голос. Я поняла, что самое разумное — сказать все как есть. «Ваш папа просил вам позвонить». Рассказала о деревянной лестнице, о пакетах с банками и как его отец решил, что я уличная скрипачка, но я нет. «И мне некуда пойти». Голос помолчал, а потом спросил: «Тебя не пустили в ночлежку?» Я задумалась. Можно было ответить: «Да, в каком-то смысле». Покатав во рту все несколько сложнее, проглотила. И в итоге опять сказала все как есть. Я надеялась переночевать у знакомого, но не вышло. Рогер спросил, где я нахожусь. И когда я отыскала табличку с названием улицы, радостно, но без удивления ответил: «До моего дома рукой подать, дойдешь за 15 минут». Я слушала, как он описывает маршрут, и думала: тут никто никогда не удивляется ни себе, ни другим. Как будто дышит с самоочевидностью своей собственной и ближнего своего. Рогер встретил меня у подъезда. Рыжая борода и круглые очки. Рослый, коротко стриженный, около 40. Клетчатая рубашка с закатанными рукавами, запах только что нарезанного лука. Когда он внимательно рассматривал меня и мой зеленый рюкзак, который я поставила на землю, щетина вокруг рта шевелилась. Он будто что-то жевал или стискивал губы в такт мыслям. Наконец сказал: «Я готовлю пасту с томатным соусом. Ты такое ешь?» Я кивнула, не совсем понимая, что означает «такое». Мы поднялись по винтовой лестнице. «Дом начала века, прошлого, конечно», — сообщил Рогер одновременно торжественно и обыденно. Наши шаги отзывались эхом в подъезде, перила блестели в свете круглых ламп. Квартира поразила простором. В ней имелась вся необходимая мебель, но этого не хватало, чтобы заполнить пространство. Комнаты будто требовали большего, чего-то сверхнеобходимого, но я ни за что не смогла бы описать, чего именно. Потолки очень высокие, в ванной запах простого белого мыла. Я села на стул в кухне. Взгляд остановился на клетчатой спине Рогера, который что-то перемешивал в глубокой сковородке. Съев спагетти и разваренные помидоры, я отодвинула кольца лука на край тарелки, а сказала, что ешь все. Покачал он головой. «Знаешь, как по-английски «сволочь»?» — спросил он, выслушав мой рассказ о мужчине в квартире «Зелёной пещере» и моих открытках с ракушкой с одной стороны и «See me, I've not nothing to hide» с другой. Я не знала. «Not that nice», — сказал он. Я пожала плечами. Он ничего мне не обещал. Рогер вздохнул и опять покачал головой. Есть такая вещь. Невысказанное обещание, но некоторые упрямо отрицают его существование. Спать мне предстояло на матрасе в гостиной. Две стены были от пола до потолка покрыты книжными стеллажами. Перед тем, как уснуть, я читала надписи на корешках книг нижней полки. Имена ничего мне не говорили, названия тоже. В конце ряда, перед последними томами, собраниях чьих-то сочинений, стояла крошечная модель белого автобуса Красного Креста времен конца Второй мировой. Тяжелая, с блестящими лакированными боками. Утром во всей квартире пахло какой-то выпечкой, но ни хлебом, ни булочками. Я натянула одежду, сваленную кучей у матраса, и вышла на кухню. Рогер выложил то, что испек, на блюдо и поставил на стол. Неровная, бугристая поверхность желтоватых комков напоминала кожу в оспинах или шрамах после угревой сыпи. Он указал на блюдо, и щетина вокруг рта опять задвигалась. Я взяла пористый комок, влажное нутро испускало пар. «Сконс», — сказал Рогер. «Ты что, такое тоже не ешь?» Я не знала. Тесто имело вкус разрыхлителя и честных намерений. Рогер намазывал горячий мякиш маслом и каким-то оранжевым вареньем. Я спросила, почему он принял меня в своем доме. Ведь я могла оказаться начинающей серийной убийцей. Тогда отец не заговорил бы с тобой. Людям его жизненного пути не обойтись без хорошей интуиции. Правда, я не уверен, что тут причина, а что следствие. «Почему ты ему не звонишь?» — спросила я. Рогер и сегодня был одет в клетчатую рубашку, но не ту, что накануне. «Отчего же, звоню», — ответил он. «И не так уж редко. Он все забывает. Или врет, что забывает. Или то и другое». «Почему он спит в ночлежке?» «Вероятно, потому что опять не смог заплатить по счетам. Потратил пособие на другое. Отец — взрослый человек, наделенный правом выбора». «А он когда-нибудь просился к тебе пожить?» «Нет, ни разу. А ты пустил бы?» «Даже не задумывался об этом. Родители должны заботиться о детях, а не наоборот». «Но все-таки», — продолжала я, — «меня чуть развезло от теплого теста, горячего чая, и я чувствовала, как пылают щеки, и лицо, наверное, блестит, такое рыхлое, что брови едва видно, а глаза кажутся воспаленными». «Но все-таки это невероятно добрый поступок. То есть кто-то звонит тебе вечером в пятницу, ведь вчера пятница была, а ты такой: конечно, приходи, ночуй». Рогер задумался, прикусив нижнюю губу. И щетина встала торчком, как на старой зубной щетке. «Дело, наверное, в человечности? Не знаю. Чтобы можно было смотреть самому себе в глаза утром? В зеркале, в ванной, в этой квартире, да где угодно». Он долго смотрел на меня, будто ожидая согласия. Я кивнула, чтобы не расстраивать его, не совсем понимая и думая о том, как толстые линзы очков уменьшают его глаза. А жаль. Мы довольно долго говорили, точнее, говорила по большей части я. Рассказывала про учебу в университете, про свой город, все такое, про альпинистское восхождение в чужих подъездах, потому что дико нужны были деньги на эту поездку, про орлоносую учительницу, у которой было то же имя и даже то же отчество, что у супруги Ленина, если он знает, кто это. Рогер покачал головой и фыркнул. Неизвестно над чем. Лениным, его супругой или тем, что я недооцениваю его эрудицию. Он сидел, откинувшись на спинку стула, нога на ногу, спрятав сложенные вместе ладони между бедер. «Не знаю, может, это совсем не к месту, но...» — начал он, когда я уже не знала, что еще рассказать. Но если хочешь, то для тебя, может быть, найдется место на каком-нибудь курсе в одной школе. Он стал объяснять, и я понимала только отчасти. Но речь шла о каком-то объединении, очевидно, религиозном, у которого были школы, но не религиозные. И там учили множество вещей, и не бесплатно, но объединение располагало некоторыми ресурсами, и, в конце концов, главное — человек, а не деньги. «Офелия, идеи, монастырь», — засмеялась я. Рогер закусил губу. Объединение называлось «Друзья Пингста». Это звучало как-то по-детски и совсем не опасно. «Пингста», — повторила я. «Пойди выговори». Рогер засмеялся, и, кажется, в ту минуту я уже знала, что вернусь на свою сторону моря совсем ненадолго, чтобы собрать нормальный чемодан на целый семестр или два. Если он говорит правду, что эти религиозные друзья Пингста, что бы это ни значило, могут все устроить, и даже визу для длительного пребывания в этой стране. По эту сторону моря. Я спустилась по винтовой лестнице, ведущей к выходу двору и улицам, думая, что надо было попросить карту города, но потом вспомнила, что они расклеены в разных точках, на остановках, например, и что если пойти наугад, то рано или поздно найдешь. Я шла и шла, и спустя полчаса оказалась у дома объекта культурного наследия. У парка, который простирался или, скорее, шел складками по склону горы. Мужчина в квартире-пещере всплеснул руками. «Ты просто так взяла и ушла. Мы беспокоились». Он и прибывший сын сидели на стульях у входа. На деревянном столике стояли кофейные чашки. Он встал и принялся сновать между кухней и крошечной лужайкой. «Табуретку? Еще кофе? Ты, может быть, голодна? Где ты ночевала?» «Все устроилось само собой», — ответила я. «Я буду жить в школе вместе с какими-то друзьями Пингста». Почему они называются друзьями? Этого никто не знал. Сын оказался монахом и художником. Он умел изобразить белку так, что она казалась живой, хотя оставалась лишь картиной. Мужчина показал мне фотографию. Сын же спокойно улыбался, без намека на гордость или смущение. «А в чем смысл?» — спросила я. «Я прославляю Бога и Его творение», — ответил он, «делая то же, что и Он, только хуже». «В этом весь смысл», — ответил монах-художник. В монастыре он также научился шить обувь. Приносить пользу тоже было важно. Делать что-то осязаемое. Потом он засобирался дальше. Никто не говорил, куда. Все его существо воплощало понятие «медитативное отношение к жизни». Последние минуты он простоял во дворе с поклажей, черным мешком из синтетической ткани, спокойно глядя на скальные площадки. Перед тем, как уйти, повернулся ко мне и сказал: «Было очень приятно познакомиться. Папа много рассказывал о своих невероятных международных студентах. Желаю тебе удачи во всем, что бы ты ни предприняла в будущем». Я поблагодарила, и он скрылся за калиткой в заборе, который защищал жильцов дома от любопытных взглядов с улицы и, наверное, тех, кому не втерпёшь пописать. Из кровати в спальне пещерной квартиры было видно только кусты в окне, плотную листву. И я сказала: «Если бы мы были в кино, кто-нибудь из нас закурил бы». «Ты, надеюсь, не куришь?» — произнес он холодноватым тоном, глядя в потолок. Я не курила. Потом спросила: «Тебе сейчас хорошо?» «Хватит спрашивать, ты не в школе», — прошипел он. После у меня появилась стыдная сыпь, которую я сначала приняла за венерическую болезнь. Но старшая подруга, изучавшая медицину, успокоила. Это могла быть обычная война бактерий после первого телесного контакта между двумя совершенно здоровыми людьми. Я думала: Афродита — богиня любви, Арес — бог войны. Это были факты из античной мифологии для детей, которую я читала, когда все в этом мире еще рифмовалось, было симметричным. Огурец и помидор, яблоко и груша, красное и синее на смесителе над раковиной. Лишь много позже я узнала о шумерской Иштар, богине войны и любви. Беспощадная ясность парадокса. На письменном столе в пещерной квартире стояла фотография улыбающейся женщины в рамке. Я трижды случайно уронила ее, но стекло оказалось прочным. Его и ее связывали дружеские и академические узы. А еще они были любовниками, но вместе не жили. Она работала в организации по защите прав женщин и не хотела переезжать из своей маленькой страны, расположенной вниз наискосок по карте. Тоже через море. Однажды он сказал: «Не понимаю, зачем они так носятся со своей независимостью?» Я не сразу сообразила, кого он имеет в виду. Все они, весь этот крошечный народ страны, в которой живет Ильза, он указал на фото под несокрушимым стеклом, держатся за свою мизерную, никому неизвестную культуру, а могли бы оставаться частью чего-то великого. Я не понимала, всерьез он говорит или просто проверяет мою реакцию. «Наверное, они просто хотят быть собой», — ответила я почти наугад. Он засмеялся, обнажив дёсны с каким-то поплывшим взглядом. Я решила, что допустила трогательную грамматическую ошибку. И да, мы познакомились, когда он преподавал на международных курсах для студентов-стипендиантов из нескольких стран, расположенных по разные стороны моря. Но в следующем сезоне его уволили за нежелательное приближение сексуального характера к одной из студенток. Мне было искренне жаль его. Взгляд этих голубых глаз был так внимателен к риторическим чертам национально-романтической поэзии, но совершенно не умел отличать девушку, которая хочет, от той, которую тошнит от одной мысли о его 55-летней ладони на голом девичьем плече. Об этой постигшей его неприятности я узнала из слухов. Сам утверждал, что уволился потому, что его собственное исследование стремительно продвигалось вперед и требовало безраздельного внимания. А жаль, жаль. Преподавать международникам было безмерно увлекательно. На следующий день я должна была отправиться домой, собирать чемодан и дожидаться приглашения в школу друзей Пинкста. «Офелия, to a nunnery, go and quickly», — с ухмылкой процитировал он. Я опешила, но промолчала. «Известно ли тебе, — добавил он, — что в те времена nunnery могло означать еще и бордель? Правда, лишь несерьезные исследователи придают значение этому курьезному факту». Микропауза после слова «несерьезная». Вечером он накрыл незатейливый ужин за столиком на лужайке. Бутерброды с итальянским до прозрачного тонко нарезанным копченым мясом. Оно было необычайно жестким и с трудом поддавалось пережевыванию. И длинными нитями застревало между зубами. У всех соседей было по набору садовой мебели. Кофейный столик, два стула. Похоже, семьи с детьми там не жили. «Вон там, — он указал налево, — там живет настоящая рабыня привычки. Каждый вечер, ровно в 8, она садится на это самое место, сидит в этой самой позе с этой самой чайной чашкой». Рабыня привычки повернула голову в нашу сторону и помахала рукой. «Поприветствуйте молодое дарование! — крикнул он. Соседка улыбнулась и помахала в ответ. Дома, куда я вернулась на пароме, автобусе, поезде, троллейбусе, меня ждал толстый словарь. Заглянув в него, я узнала, что друзья Пинкста — это пятидесятники, но это мало что проясняло. Я представила себе войско из 50 человек, двигающиеся процессией по миру с посланием божественной любви на устах. За несколько месяцев ожидания нужных документов я собрала внушительный чемодан, самый большой, что нашелся у знакомых. Наконец, настала пора отправляться в дорогу. Троллейбус, поезд, автобус, паром. В интернате при пятидесятнической школе студентов было куда меньше пятидесятков. Всего пара дюжин, и выглядели они как обычные люди, и ели как обычные люди, и отправляли друг другу смс, когда лень было выйти из комнаты. Позырим кино вечерком. Меня записали на курс под названием «Индивидуальный выбор». И мой индивидуальный выбор заключался в том, чтобы сидеть по большей части в библиотеке, а иногда, когда того требовал интерес, выезжать в ближайший город, где имелась еще одна библиотека, побольше. Школа была оснащена компьютерным залом, столовой, спортзалом, он же зал собраний, и множеством цитат из Библии, вышитых крестиком и выставленных в рамки. «И Бог так возлюбил мир, что отдал миру единственного Сына. Для Господа день, как тысяча лет, а тысяча лет, как день». Для меня день был примерно как 10 часов, пока не стал сжиматься и сохнуть. Укорачивался до тех пор, пока солнце не стало выглядывать из-за крыши интерната лишь для того, чтобы оглядеться по сторонам и в ужасе нырнуть за кромку березовой рощи. Ни я, ни мама, ни сестра не помним, когда это произошло. Справка о смерти. Никто не знает, куда она делась, 14 или 17. Точно был март, и, наверное, все-таки 17. Мейл был короткий, текст набран капслоком. Я перечитала 2 раза или 3, а потом разрыдалась, закрыв лицо. Не знаю, откуда взялся этот плач. Поднялся из какого-то места в глубине тела. От толчка неизвестного мускула или сплетения мышц. Одна из пятидесятниц, тоже сидевших в компьютерном зале, женщина с натуральными огненно-рыжими волосами, кудрявыми, красиво убранными, я, наверное, могла бы вспомнить ее имя, если бы очень сильно постаралась, подошла ко мне позже, кажется, в столовой. «Ты имеешь право злиться на него. Разозлись. Вот так. Как ты мог умереть и оставить меня?» Чувствовать такое нормально, так можно. А не чувствовать вообще ничего, это нормально? Это можно? Я не стала спрашивать. Поглотив смерть, одержал победу, гласила вышивка в рамке на стене у компьютерного зала. Что за победа, я ничего не понимала. Почему все, по какую сторону моря ни жили бы, твердят о какой-то великой победе, которая определяет ценность жизни? Директор школы сказал, «Иногда, если сердишься на человека, который умер, можешь казаться себе ужасным человеком». Нет, я не казалась себе ужасным человеком. В мире было много людей поужаснее меня. Мы с отцом не были особо близки. «Я останусь тут», — ответила я, когда он предложил оплатить билеты из бюджета школы, чтобы я поехала на похороны. «Я останусь». На следующий день я стала набирать номер на стационарном телефоне в коридоре интерната. Пыталась встать где-нибудь, где никто не услышит, но провод не дотягивался, так что я вжалась в угол, как будто это могло сделать мои слова неразличимыми. Мужчина в доме объекте культурного наследия ответил не сразу, и я представляла себе, как гудки катятся вниз по карте, вдоль побережья, километр за километром. Наконец я услышала «Алло». И принялась рассказывать, что здесь, на севере, весной не пахнет, только снег чуть бугристее, чем пару недель назад. Тени между сугробами глубже. «А как дела у него?» «Хорошо. Просто великолепно. Мне повезло, что я застала его дома, ведь он, по большей части, сидит в большой академической библиотеке и собирает последние наброски к важной квалификационной работе, над которой трудится с прошлого лета. Я рассказала о пятидесятниках, которые совсем как обычные люди. Про слова из Библии на стенах, библиотеку, березы и еще что мой отец умер. Я спросила, можно ли приехать к нему». Сесть на ночной автобус и ехать вниз по карте. Вниз. Вниз по побережью. Может быть, в эти выходные? Вниз по побережью. Может быть, в эти выходные? Может быть, когда угодно? Когда у него есть время? Нет. Нельзя, к сожалению. Он вот-вот отправится через море, чуть наискосок и вниз, на конференцию, где встречаются для обмена опытом несколько организаций по правам женщин, в том числе и та, в которой занимает ключевую позицию женщина с неистребимого фотопортрета на его письменном столе. «Понимаешь, моя ситуация, — сказал он, — то есть женщина, которую я люблю, — я заплакала и спросила, но, может быть, после?» Он ответил мягким тоном. «Понимаешь, мои отношения — это не просто условности». Я хлюпала носом, навзрыд выдыхала слова, хотя слов не было. вырывались одни мычащие звуки. Он засмеялся, похоже, от смущения, и сказал, что это непостижимо. Я плачу о нем, а ведь у меня только что умер отец. От этого мягкого смешка хотелось выть и царапать обои. Он положил трубку, а я рухнула на полосатый диван в гостиной интерната, не в силах добраться до своей комнаты, терпеть ее казенные стены. Лежала и сопливила в вышитую подушечку, пока женщина с огненно-рыжими волосами не вышла на цыпочках из своей комнаты, подошла ко мне и стала гладить по спине, повторяя: «Плачь, плачь». И мне было немного стыдно, как будто я обманула ее. Во время альпинистских восхождений в подъездах, лестница за лестницей, с драгоценными заполненными анкетами в тряпочной сумке, самой ценной валютой того лета, я, конечно, могла ожидать, что встречу кого-то из знакомых, что из-за какой-нибудь двери выглянет знакомое лицо, сначала заинтересованно, а потом непонимающе уставится на мою сумку с нечетким логотипом фирмы и названием, составленным по советскому образцу, но из международно звучащих частей. «Консульт», «Коннект», «Плюс» или что-то в этом роде. Город все-таки небольшой. Район находился недалеко от родительского дома, и все же я оказалась совсем не готова к встрече с Орлоносой, что она совсем изменилась. И таким образом. В быстрых движениях появилась тяжесть, они стали более дерганными. Иногда она сцепляла кисти рук и опускала их на колени. У худого человека тяжесть кроется подо всем видимым, в костях, тонких трубках из материала высокой плотности. Я пыталась вычислить, сколько ей лет. Наверное, моложе мамы. Так казалось тогда, в классе, где она сидела нога на ногу, в черных сапогах с облегающим голенищем и квадратным каблуком. Теперь ее возраст трудно было определить. Я зачем-то стала пытаться вспомнить среднюю продолжительность жизни по стране для мужчин и для женщин, с конским волосом в теле и без, с мерзкими мешками под глазами и без, занавесками на окнах и без. Я спросила Орлоносую, случается ли ей отклонять входящий звонок, чтобы не платить за соединение, одновременно думая, что, наверное, потому нас и отправляют звонить в двери квартир, а не дают проводить опросы по телефону, нарушать домашний покой, вторгаться в личное пространство. Тогда уже вопросы вроде «Кому вы звоните чаще, членам семьи или другим людям?» не кажутся таким грубым нарушением личных границ. Ее сыновья, наверное, уже переехали, и они с мужем решили, что квартира великовата для двоих или что они вдвоем — это слишком много для одной квартиры. Может быть, в других комнатах лежали тюки и узлы, стояли коробки. Может быть, они уже многое продали. Может быть, квартира уже продана, и они выручили немало денег. Чего только не купишь на такую кучу деньжищ. Я слышала о людях, которые умудрялись пропивать квартиры, дома, лодки. Вспомнила о знакомой женщине, которая продала свою часть наследства после смерти матери и отправилась в одну южную страну. Жила там в замке с магами и астрологами, пока не закончились деньги. Потом вернулась домой и вспомнила, что дома-то и нет. Некоторое время она слала письма из психиатрической лечебницы длительного содержания. Пару раз я ответила. Потом о ней позаботился взрослый сын, взял жить к себе. В последнем письме она рассказывала, что много читает, целыми днями. Берет в библиотеке много-много фэнтези и читает, читает. Кем же стали сыновья Орлоносой? Тоже милиционерами? Переехали в другой город или остались здесь? Стала ли она бабушкой? Я собрала свои бумаги, засунула в мешок. Еще раз поблагодарила ее, потом еще раз, на всякий случай, и протянула подарок — вознаграждение за участие. Она взяла фотоальбом из пустых пластиковых кармашков со светящимся желтым цветком на обложке и кашлянула. Наверное, до меня донесся запах или смесь запахов, потому что я вдруг вспомнила, как плыл под ногами пол в те дни, когда я возвращалась из школы и уже в темной, длинной прихожей чувствовала. Плитка осталась невыключенной. Спираль в середине раскалилась до красна. Папин невидящий взгляд. Конский волос в его венах проснулся. На пороге я еще раз сказала спасибо. Потом до свидания. «Пока», — ответила она и закрыла за мной дверь.